— передразнил его Манберг. «Всему свое назначение». «Вам деньги, рабочим пули», — проворчал Киреев. «А мне?» «Вам награды, медали, кресты, чины, повышение по службе». «Да», — мрачно сказал Киреев. «Мне известен доподлинный случай, когда на рудниках Алтая полицейского урядника, перепоровшего недовольных, рабочие после убили. В моем распоряжении нет сейчас силы, способной, так сказать, путем вооруженного принуждения поставить недовольных на колени. Грозить же только на словах не имеет никакого смысла и небезопасно, в том числе и для вас». Они еще поспорили некоторое время, но сговорились на том, что Манберг удовлетворит некоторые мелкие требования рабочих, а Киреев даст ему разрешение пригласить на участок Мирвольского. «Все же вы зря, Павел Георгиевич, потакаете рабочим», — заканчивая разговор, заметил Манберг. «Тем самым вы придаете им силу, оставляете повод выдвигать новые требования. Сейчас пока еще не нужен взвод солдат. Для них достаточно было бы одного вашего вида предупреждающего выступления. Вы, очевидно, Густав Евгеньевич, считаете меня за так называемого дурака». «Нет, нет, не за так называемого», — мельком бросил Манберг. «Как?» Киреев было поперхнулся, но Манберг не моргнул даже глазом. «Муть собирает, когда вода отстоится. Зачинщиков я арестую, когда все успокоится». Однако муть Кирееву собрать не удалось. Безногого Еремея не станешь допрашивать в больнице. Кондрат исчез с участка, а Лиза, как он ни старался вытянуть что-либо от нее на допросе, ничего не сказала. Да и что она могла бы сказать ценного? Что дал ей нелегальные брошюры Кондрат? Но в этом Киреев и так себя убедил. А что сама Лиза важной роли не играла в этом деле, Киреев был абсолютно уверен. Вот попадись Кондрат, тогда бы потянулась цепочка. Киреев одно время даже поколебался, стоит ли ему задерживать Лизу, и тем более пересылать ее по этапу в Иркутск на расследование. Девка явно попалась как кур в ощи. Но нельзя же не привлечь к ответственности никого. Дойдет и такая история до начальства, вот и пиши пропало, погибла карьера. К этому соображению прибавились еще донос Лакричника и признание самой Лизы в убийстве своего сына. Выдвигая на допросе еще и это обвинение, Киреев пустил его в ход только как средство воздействия на нервы подследственной. Нужного ему эффекта не получилось, но зато потом Лиза стала упрямо подтверждать свое признание в убийстве ребенка. И черт с ней, с этой девкой, пусть теперь идет в Иркутск, пусть там разбираются в этом путанном деле. А чтобы оно выглядело еще более серьезным, Киреев кое-что даже и приписал в протоколе допроса. Важнее было пойти по следу Кондрата, который, как уверил себя в этом Киреев, и раздавал брошюры рабочим. Не найдя на участке ничего, Киреев решил заняться городом. «Откуда попали в руки Кондрата брошюры?» — рассуждал он. «Ему привезли. Кто? Пока неизвестно. Откуда их привезли? Они могли быть отпечатаны только в городе. В каком? Шиверск, и брать под подозрение нечего. Здесь не могли их напечатать. Но снабжать Кондрата готовыми брошюрами отсюда могли. И, скорее всего, что именно отсюда. Значит, чтобы найти, где их печатали, надо прежде найти, кто их хранит здесь». Он с удовольствием подумал, что эта цепочка, последовательно разматываясь, может привести даже и в Петербург. И тогда... тогда это ему поможет снова вернуться в столицу. Киреев стал перебирать дела, заведенные на всех подозрительных лиц, дошел до Мирвольского, задумался. Происхождение, прошлое не в его пользу, но во всем остальном это человек круга домашних интересов,